Варя грустно улыбнулась, вспомнив, как едва ли не в первый день своего появления в тайге решила отдохнуть на таком привлекательном зеленом стульчике, и тут же завалилась на спину. Стульчик оказался настолько трухлявым, что переломился пополам и развалился. Грустно вздохнув, она посмотрела наверх. Набежавший ветерок слегка раскачивал далекие верхушки деревьев и весело пел свою песню. На тиканье пролетевших синичек тут же отозвались нежные голоса юрких пеночек. Внизу было тихо, и таежная мошкара и комары тучами вились и неподвижно в застывшем воздухе. Им удавалось проникать даже сквозь москитную сетку, без которой Варя никогда не выезжала в тайгу. Неожиданно она вздрогнула. Дятел с резким криком, то складывая, то расправляя свои крылья, устремился к дереву, впился в его ствол когтями и начал скачками подниматься вверх, выклевывая неосторожных врагов дерева. Егор научил Варвару узнавать птиц по голосам. Она иногда останавливалась и с упоением слушала их веселую перекличку. Вот белошапочные овсянки затянули свою простенькую и незатейливую мелодию, сидя на верхушке молодой березки, у скрытого тут же в траве маленького гнездышка. Вот слабый посвист спугнутых рябчиков, которые предупредили своим стрекотом длиннохвостые сороки о появлении хищного ястреба. Вот и заухала таежная кукушка. Раз, два, три, начала считать Варя, что-то загадав про себя. Глава 93. Этапировать не можем. Бежал. В кабинете подполковника Чернышова собралось несколько человек. Заместитель по режимно-оперативной работе подполковник Бушин, заместитель по политико-воспитательной работе майор Вишневский и заместитель командира роды капитан Зелинский. «Ну, какой ответ будем давать в Москве?» — спросил подполковник, никому конкретно не обращаясь. «О чем вы говорите, Иван Павлович?» — спросил замполит. «Ах, да, вы же ничего не знаете. Пока вы были в командировке, Виктор Николаевич, из Москвы пришло решение Верховного суда РСФСР. Там, в частности, говорится, ознакомившись с материалами дела, а также вновь открывшимися обстоятельствами, неизвестными ранее и возникшими в ходе расследования другого уголовного дела, а также на основании заявления адвоката Архангельской Т.А., и протеста прокуратуры РФСР приговор в отношении Говоркова Савелия Кузьминича отменить. Говоркова СК этапировать в Москву первым же рейсом самолета в сопровождении сотрудника учреждения. Прочитав, он отложил бумагу в сторону и обвел присутствующих взглядом. «Ну и глаз у тебя, капитан!» — повернулся замполит к Зелинскому. «Ты первый сказал, что сомневаешься в вине». «Это бабушка еще надвое сказала», — пробурчал заместитель начальника по режимно-оперативной работе. «Дело-то на доследование направлено». «Правильно, на доследование. Но направили-то по вновь открывшимся обстоятельствам. И сопровождать не под конвоем, а в сопровождении. Уж не ты ли, капитан, как бывший военный прокурор, приложил здесь руку?» Замполит хитро посмотрел на Зелинского. «Хотя на памяти моей, чтобы выпустили того, кому дали такой срок...» Он пожал плечами. «Да, я принял участие в этом деле», — нахмурился Зелинский. «Мне известно по делу Говоркова гораздо больше, чем вам. Случалось так, что мой приятель ведет это дело. Все не так просто, как может показаться на первый взгляд. Но в одном я уверен. Сейчас в стране новые времена, и, скорее всего, докажется невиновность Говоркова». «Чего тут спорить?» — вздохнул хозяин кабинета. «Этот сукин сын сбежал, не дождавшись, пока разберутся». «Сбежал, значит, не верил, что разберутся», — хмуро бросил капитан. «Может, и я виновен в его побеге». «Ты?» — удивился полковник. «Я и замполит, и вообще». «Я-то здесь с какого боку?» — хмыкнул Вишневский. «Забыл, как он приходил к тебе на предмет свиданки? Что ты ему ответил? Не положено?» «Да, помню такой случай. Но женщина, с которой Говорков просил свидания, ему даже не родственница, а закон...» «Закон! А ты знаешь, что Говорков круглый сирота, что он афганец, что был дважды ранен и дважды орденоносец, что у него, кроме этой женщины, никого нет?» «Не положено», — передразнил капитан. «Откуда я все это мог знать?» — замполит явно смутился. «Откуда? И это говорит замполит? Я-то узнал, и ты бы мог узнать, если бы захотел». Зелинский разволновался и стал говорить на повышенном тоне. Ладно, что теперь говорить? Он вдруг успокоился и наморщил лоб. Единственное, что я хотел бы понять, почему он бежал с матерыми уголовниками. Что его связывало с ними? Не понимаю, не вяжется как-то. Вяжется, не вяжется, а факт остается фактом. Бежал, буркнул Бушин. Жаль, дров может наломать, если не погиб в тайге. Выживет, Бушин посмотрел из-под лобья. Кое-какая ниточка появилась. Пока у нас нет сведений о том, что они погибли. Поиски будем продолжать, строго сказал Чернышов. О Москве ответим так. Это первое в Москву. Говоркова, Савелия, Кузьмича не имеем возможности, потому что означенное лицо совершило побег из места заключения. Все свободны. Капитан Белинский, задержитесь. Когда все вышли из кабинета, полковник сказал, «Вы действительно решили покинуть нас?» «Откуда у вас такие сведения?» — удивился Зелинский. «Знаю. Затребовали вашу характеристику». Он вздохнул. «Я и комбат, насколько я знаю, охарактеризовали вас как хорошего работника и отличного офицера. Благодарю. Если откровенно, я вам завидую. Выбраться из этой дыры и сразу в Москву, может, еще не выйдет. Бросьте. Я думаю, характеристики — простая формальность, все уже решено. А мне теперь ищи замену на место вашей жены. Хороший и толковый начальник спецчасти. Проблема. Свято место пусто не бывает». «Это верно», — он задумчиво вздохнул. «А парня действительно жаль. Не знаю, может, вам пригодится. Был у меня его напарник, молодой такой парнишка, Михаил Никифоров. Он что-нибудь знает?» — встрепенулся капитан. «Паренек просто влюблен в Говоркова. Похоже, что с уголовниками тот оказался случайно. А незадолго до побега к нему подходил один осужденный, после встречи с которым Говоркова было не узнать. Говорит, невменяемый стал, бледный как смерть. Пошел будто бы отдохнуть, а паренек решил на всякий случай проследить за ним, помочь, если что. Короче, Говорков угрожал кому-то. А того, кто подходил к Савелию, он запомнил? К сожалению, нет. О каких ниточках говорил Бушин? Единственное, что мне известно, это кличка «Браконьер». Он каким-то образом связан с побегом, но...» Он многозначительно посмотрел на Зелинского. «Что вы, товарищ полковник, ведь вы же мне говорили о моей характеристике». «Вот именно». Глава 94. «Как он здесь оказался?» Черный лохматый пес, развалившись напротив кровати с незнакомцем, положил на лапу огромную голову и дремал сторожка, водя своими ушами. Мишка нет-нет добросал любопытный взгляд в сторону Савелия, словно недоумевая. Когда же, наконец, он проснется? Лениво потянувшись, пес встал, процокал по деревянному полу к своей внушительной миске с водой и начал жадно пить, разбрызгивая воду на полу. Это громкое чавканье разбудило Савелия, трудом разлепив ресницы, зажмурился от ярких лучей, брызгнувшего из незашторенного окна. Воспаленным глазам стало больно, и он хотел закрыться от солнца ладонью, но резкая боль в груди не позволила поднять руку. Заметив, что незнакомец пошевелился, пес посмотрел на него и вернулся на место. Савелий дождался, когда солнечный луч передвинется в сторону и снова приоткрыл глаза. Любой поворот головы вызывал невыносимую боль. Переводя взгляд с одного предмета на другой, Савелий пытался понять, где он, как он сюда попал. Шелковый абажур свешивался с бревенчатого потолка, и без того просторная комната выглядела еще просторнее, так как мебель была низкая, мастерски сделанная, судя по всему, своими руками. Из всех сил, напрягая свою память, Савелий попытался вспомнить, как сюда добрался, но ничего не получалось. Перед ним на стене висел портрет молодого мужчины со складистой бородой, который добродушно смотрел на Савелия, улыбаясь открытой внимательной улыбкой. Слева от окна стоял комод, украшенный причудливой замысловатой резьбой. На нем Савелий рассмотрел фотографию молодой женщины с распущенными волосами. Ее лицо показалось ему знакомым, и он долго смотрел на карточку, пытаясь вспомнить, откуда. На спинке одного из стульев висел цветастый халатик. И Савелий подумал, что кто-то же должен же быть в доме. «Эй!» — попытался он выкрикнуть, но из полураскрытых губ вырвался лишь тихий шепот. Неожиданно Савелий почувствовал на себе чей-то взгляд. Осторожно скосив глаза, с удивлением увидел огромную черную собаку, наблюдавшую за ней. Савелий попытался улыбнуться, чтобы завоевать ее расположение, но губы и тут не послушались. Тогда он вновь перевел взгляд на фотографию, стоящую на комоде, и в расплывчатой пелене воспоминаний промелькнуло лицо, склонившееся над ним, прикосновение рук, ласковый грудной голос. «Как же ты, дружочек, умудрился так вляпаться!» Ухватившись за эту ниточку, ступив на хрупкий дрожащий мостик, перекинутый его сознанием в прошлое, Савелий старался удержаться на нем и потихоньку, с трудом балансируя, шаг за шагом стал возвращаться к своей памяти. Вот он решил забраться на дерево, неосторожный шаг, падение, дикая боль от беспощадно хлеставших его веток и удар о землю. Воспоминания обрели такую реальность, что Савелий дернулся и снова потерял сознание. Глава 95. «Не могу жить в этом мире». После суда Савелий находился в состоянии крайней депрессии. В какой-то момент его нервы не выдержали, и он поддался слабости, о которой потом не раз сожалел. Когда все сокамерники уснули, он бесшумно добрался до единственной раковины с краном, которой пользовались только относящиеся к камерной элите. Над раковиной висел календарь, смастеренный из коробки из-под сахара. Разыскал ней кусочек мойки, так называли зэки лезвие, и тщательно прятали от ментовского шмуна. Услышав какой-то звук за спиной, Савелий оглянулся, все было спокойно. Кто-то задел во сне соседа и тут же получил кулаком по спине. Савелий долго смотрел на половинку лезвия, словно решая, стоит ли глумиться над собой. Может, ему стало жаль себя? Нет, просто он понял, что не хочет больше жить в мире, где предают самые близкие люди, где его жизнь никому не нужна, где его использовали и выкинули за ненадобностью. Размышляя над кусочком лезвия, было недолго. Даже стало вдруг интересно, будет больно? Где-то он читал, что кровь идет быстрее, если рану держать в воде. Он усмехнулся и несколько раз чикнул по венам, спокойно, словно по неживому. Кровь брызгнула фонтаном, обливая стену над раковиной. Немедля ни секунды он в ожесточении разрезал вены на другой руке, затем включил воду и подставил под струю израненные руки. Через несколько минут он стал терять сознание, инстинктивно вцепился в раковину, стараясь удержаться на ногах. Но тут пронзительно зарычали трубы водопровода. Затмившийся взгляд уловил склоненные над ним лица сокамерников и контролеров, которые, пнув в сердцах его несколько раз, поволокли из камеры. Очнулся он в небольшой камере, стены которой были залиты острыми зловещими буграми бетонного раствора. Камера была без окон и освещалась тусклой лампочкой, утопленной над дверью в стене и замурованной решеткой. Двое нар были пристегнуты к стене на замок, и Савелий догадался, что находится в карцере. Напротив сидел на корточках краснолицый парень и угрюмо смотрел в потолок. «Очнулся, земляк?» — спросил он Савелия. «Давно я здесь?» «Вторые сутки. Ноет?» — поинтересовался тот и, не получив ответа, неожиданно завелся. «Пидоры вонючие! Тебя в санчасти держать надо, а не в трюме!» И снова Савелий промолчал. В этот момент откинулась кормушка, и вертухай, дежурный по коридору, выкрикнул. «Говорков! Слегка!» Заскрежетали железные запоры, и дверь чуть приоткрылась. «Видно, клепили!» — усмехнулся краснолицый сосед и быстро добавил. «Может, курюхиди стрельнешь, а?» Савелий медленно поднялся, грязные бинты, размотавшись, болтались. Едва он вышел, дверь захлопнулась и снова взвизгнули запоры. Прапорщик взглянул на руки Савелия, потом на старшего. «Может, накинуть ему браслеты?» «Куда он денется?» — усмехнулся тот и грубо скомандовал. «Руки назад! Впервые замужем, что ли?» Он ткнул Говоркова в бок огромным ключом. «Пошел вперед!» Савелий нехотя подчинился, взял руки за спину и двинулся медленно по коридору. Метров через 20 уткнулся в решетчатую перегородку с дверью посередине. Дежурный, словно играя как ребенок, громко провел железным ключом по решетке, предупреждая этим сигналом, что ведет подследственного. Затем повернулся к Савелию и скомандовал. «Лицом в стене! Стоит! Вылупился!» Савелий медленно повернулся и увидел на стене красный плакат. «Честное и дисциплинированное поведение — путь к меньшему сроку». И тут Савелию стало все так противно, что он потерял контроль над собой, повернулся, оттолкнул дежурного, открывшего дверь, в сторону и бросился по коридору. «Стой!» — крикнул вдогонку прапорщик, вскакивая с кафельного пола и вытаскивая из кармана газовый баллон. Услышав крик, из-за поворота выскочили еще два прапорщика и устремились навстречу Савелию. Но он выпрыгнул вверх, ударил одного ногой в грудь, другого локтем в лицо. Оба выключились из борьбы, но в этот момент успел подскочить дежурный с Черемухой и его напарник. Один схватил Савелия за порезанную кисть, другой обхватил за шею. Вскрикнув от боли, он все-таки освободил руку и ударил между ног того, кто держал его за горло. Взвыв, тот отпустил Савелия, но сейчас же вновь обхватил его изо всех сил, стискивая ему горло. «Пусти, сволочь!» — прошипел Савелий. «Я должен ее увидеть! Должен!» Извернувшись, он ударил дежурного локтем в живот, но тот успел брызгнуть Черемухой ему глаза. Резкая боль заставила Савелия обхватить лицо руками. Пьяно шатаясь и ничего не видя перед собой, он устремился снова вперед, но тут из бокового ответвления коридора выскочили еще четверо рослых солдат, которым зэки дали кличку «Веселые мальчики». Они сбили с ног ослепленного газом Савелия и начали остервенело пинать его коваными сапогами. Несколько минут продолжалось зверское избиение, когда к ним подбежал капитан, сотрудник режимной части. Отдышавшись, отдуваясь, он с явным удовольствием наблюдал, потом насмешливо бросил: «Ладно, хватит с него». Пнув по инерции еще пару раз, спецкоманда остановилась. Савелий, глухо постановая, скорее от обиды, чем от боли, лежал на каменном полу, раздирая кулаками слезящиеся глаза. Бинты соскочили, из разошедшихся швов обильно сочилась кровь. Капитан кивнул солдатам, и те нехотя и грубо вздернули его на ноги. «Пустите!» — отталкивая их руки, Савелий снова хватался за глаза. «Я должен ее увидеть! Должен! Почему она так?» Савелий глотнул воздух открытым ртом и бросился на капитана, но был остановлен солдатами. «Ты смотри!» — бешеный! — крикнул капитан, чуть дернувшись испуганно в сторону. «В наручники его! И назад в камеру, в карцер!» Хотел уйти, но, увидев капающий на пол из рук Савелия кровь, брезгливо поморщился. «Сеструк ему!» Повернулся и быстро ушел прочь. Заломив Савелию руки назад, солдаты надели на него наручники и потащили в карцер. По дороге прапорщик с разбитым лицом остервенело ткнул его несколько раз кулаком в бок, приговаривая: «Сволочь! Паскуда! Говнюк!» Симпатичная молоденькая медсестра, жалобно поглядывая на свое воспаленное, побитое лицо Савелия, ловко наложила на его запястье швы, потом перевязала, дала выпить обезболивающую микстуру и сунула несколько таблеток ему в карман. «Принимайте при сильных болях». Она вздохнула, выхватила деревянный ящик с лекарствами и быстро вышла из камеры. Прапорщик с пластырем на лице, ехидно улыбаясь, защелкнул поверх бинтов наручники. «Ты что, начальник, сбрендил?» — воскликнул краснолицый сосед Савелия. «Браслеты на раны одевать! С концлагерем перепутал, что ли?» «А ты сиди не вякай, а то и тебя закоцаю!» — процедил тот. «Я таких, как ты, вообще в яме держал!» «Точно бешеный!» — поддержал его второй дежурный. «Бодливой кобыле бог рогов не дал!» — огрызнулся краснолицый. «Ну, сучок, ты у меня покуришь! Теперь и поспишь не по распорядку!» — пригрозил тот, что с пластырем в ответ. И расшлепался. Они вышли, громко хлопнув дверью. Глава 96. Пес Мишка. Пес Мишка сидел и смотрел на раненого, но незнакомец тихо лежал и не шевелился. Пес встал на лапы и подошел к кровати, осторожно лизнул его в руку. «Пить!» — чуть слышно прошептали губы Савелия и снова повторили. «Пить!» Его голова мотнулась из стороны в сторону, рука ухватилась за ворот пижамы, чтобы освободить грудь. От этих движений одеяло сползло на пол. Растерянно поскулив, пес взглянул на раненого, на дверь, подошел к кровати, ухватился за один край одеяла и затащил его на обнаженное тело Савелия. «Пить! Воды!» — ясно прошептал он. Продолжая скулить и повизгивать, пес подошел к окну, встал на задние лапы, упершись передними в подоконник, и выглянул в окно. Не видно ли хозяйки? Двор был пуст. И Мишка быстро посеменил на кухню, остановился перед небольшим ведром, стоящим на табуретке. С смахнул носом деревянную крышку и сунул морду в ведро, наполовину наполненное водой.